— Одно письмо есть, — сказал Вильфор, бережно пряча его в бумажник. — Теперь мне нужно еще другое. — К кому? — К королю. — К королю? — Да. — Но не могу же я так прямо писать его величеству. — Да я и не прошу письма от вас, а только хочу, чтобы вы попросили его у графа де Сальвье. Чтобы не терять драгоценного времени, мне нужно такое письмо, с которым я мог бы явиться прямо к королю, не подвергаясь всяким формальностям, связанным с получением аудиенции. — А министр юстиции? Он же имеет право входа в Тюильри, и через него вы в любое время можете получить доступ к королю. — Разумеется. Но зачем мне делиться с другими той важной новостью, которую я везу? Вы понимаете? Министр юстиции, естественно, отодвинет меня на второй план и похитит у меня всю заслугу. Скажу вам одно, маркиз. Если я первый явлюсь в Тюильри, карьера моя обеспечена, потому что я окажу королю услугу, которой он никогда не забудет. Если так, друг мой, ступайте, собирайтесь в дорогу, я вызову Сальвье, и он напишет письмо, которое вам послужит пропуском. Хорошо, но не теряйте времени. Через четверть часа я должен быть в почтовой карете. Велите остановиться у нашего дома. Вы, конечно, извинитесь за меня перед маркизой и мадемуазель де Сен-Меран, с которой я расстаюсь в такой день с глубочайшим сожалением. Они будут ждать вас в моем кабинете, и вы проститесь с ними. Тысячу благодарностей. Так приготовьте письмо. Маркиз позвонил. Вошел лакей. Попросите сюда графа де Сальвье. А вы идите, — сказал маркиз, обращаясь к Вильфору. Я сейчас же буду обратно. И Вильфор торопливо вышел. Но в дверях он решил, что вид помощника королевского прокурора, куда-то стремительно шагающего, может возмутить спокойствие целого города, поэтому он пошел своей обычной внушительной походкой.